Глава 3. Часть 1. В моих снах часто присутствовали запахи. Мягкий аромат вареного картофеля напоминал о спокойных и размеренных днях десятилетней давности. В то время пюре было постоянной частью семейного ужина, на что я, присытившийся им, часто жаловалась. Готовкой обычно занимался отец, и он баловал меня гораздо чаще, чем мать. Поэтому он уделял особое внимание нашему меню, я даже заказывал у странствующих торговцев ингредиенты для китайской и японской еды. Тогда мы с отцом пытались готовить вместе по рецептам, которые нам удавалось раздобыть. Одно из блюд получилось таким острым, что мы бегали кругами по двору, а мать смеялась до упаду. А после началось мое превращение короля Артура, почитание жителями деревни и установление контроля над всей моей жизнью. Да, именно поэтому я всегда думала, что это была моя вина. Вина в том, что я стала телом, которому поклонились мои родители и вся деревня. Поэтому после того, как Берзак выбрал меня на роль стража могил, я пыталась как можно сильнее нагрузить себя работой, когда мне разрешили свободно заходить на кладбище. Несмотря на то, что я ненавидела мертвых, их общество было лучше, чем почитание со стороны живых. То и дело появляющиеся духи вселяли в мое сердце ужас, но меня это почему-то успокаивало. Потому что даже если бы умерла и присоединилась к ним, это было бы лучше, чем моя жизнь в этой деревне. Я думала об этом, но так и не умерла. Было слишком много противоречий. Даже оказавшись в Лондоне и став подопечной моего учителя, я не могла постичь сложные мешанины межличностных отношений и свыкнуться с тем, что меня угощали очень вкусным чаем и десертами. Поэтому встреча с королем мертвых была крайне важна для меня. Я хотела знать, как она относилась к собственному существованию. Полученный ответ был таким ясным и недвусмысленным, что поразил меня до глубины души с невероятной силой. Что мне делать? Послушно расстаться со своим телом? Нет, я так не думала. Прошлое я, наверное, с легкостью согласилась бы на это, но теперь, если я выберу этот вариант, то кое-кто точно расстроится. Если так,